Нахмурившись, я решил последовать за душой, но тут рядом со мной остановился один из гостей. — Господин Ван Нормайен, не возражаете, если я присяду? Его лицо показалось мне смутно знакомым. Я прищурился, узнал его, улыбнулся. — В Вионе на вас была немного иная одежда, отец-инквизитор. — Решил, что мое истинное облачение будет несколько нервировать гостей его светлости. Пес Господень, помогавший мне справиться с ведьминым яром, сел напротив меня. — Тогда я так и не успел вас поблагодарить за спасение всех, кто находился в соборе. — А я вас за помощь. Странно видеть священника в такое время и в таком месте. — Должен же кто-то за ними приглядывать, — едко заметил инквизитор. — Я здесь совершенно официально. Старый договор между церковью и лояльными колдунами. Он так и не представился, а я не спешил узнать его имя. — Я слышал, что вы были в Салезии месяц назад. У вас исключительная смелость войти в город, где царит мор. — Стражи не могут заболеть, — негромко ответил я. А перед глазами у меня в этот момент возникло лицо погибшей Розалинды. Дело не в смерти, не в физической смерти, а в духовной. Не каждый человек отважится нести свет и спасение туда, где поселилась тьма. — Мне далеко до святого, — улыбнулся я. — Надо было просто выполнить работу. — Конечно. Именно так и должно быть. Долг приводит к результату, если ты веришь в свое дело. До меня доходили слухи о том, что двое стражей дрались с кем-то возле древней арены, будто бы даже земля дрожала, и молнии сыпались с неба. Что там произошло? — спросил он небрежно, как бы между делом, но меня это не обмануло. — Обычные издержки нашей работы. Мы слишком устали, потеряли контроль, а потому переусердствовали с внешними эффектами. — Понятно. Пес Господень цепким взглядом прошелся по толпе, запоминая людей и лица. — Вы знаете, в чем отличие колдунов от стражей? — В даре, которым нас наградил Всевышний, — ответил я так, как нас учили в Орденау. — Это обтекаемые слова, господин Ван Нормайен, хотя они и верны. И стражи, и чародеи обладают тем, что обычные люди называют магией. Отличие лишь в том, что колдуны могут наносить вред людям своей магией, а стражи — нет. — Вот как? Я не слишком-то был с ним согласен. Но мы не рассматриваем редкие частности, вроде знака, врезавшегося в прохожего, вместо того, чтобы попасть в находящуюся в шаге от него душу. Как говорится, случайно убить можно чем угодно, но факт в том, что знаки и фигуры, а также все, чем владеете вы, направлено против тех, кто уже давно умер и совершенно бесполезны против живых. В отличие от этих господ... Он кивнул на многоцветную компанию гостей. Проклятие, чары, заговор или даже убийство для них — пара пустяков. Их магия имеет четкую цель. Я не стал говорить, что волшебство клириков не слишком далеко ушло от магии колдунов и чародеев. Оно также может влиять на людей, в отличие от того, которым обладаем мы, стражи. «И какой из этого вывод?» — спросил я, не понимая, к чему вообще весь этот разговор. «Очень простой», — спокойно ответил священник. «Стражи угодны Господу, потому что они избавляют мир от зла, следуя в этом рука об руку с церковью». «В некоторых странах так не считают, хотя там живут истинно верующие». «Но я говорю вам это не для того, чтобы углубляться в вопросы большой политики и давнего противостояния, а лишь для того, чтобы вы поняли меня. Стражи совершают благое дело, и Господь награждает их за это со щедростью, потому что ведает о ваших подвигах. Лишние дни жизни за каждую темную душу, как вы знаете». Я кивнул. Но Бог может и отвернуться от тех, кто нарушит заветы или ослушается приказов пап. — Не понимаю вас, святой отец. — Скажу прямо, господин Ван Нормайен, Слухи о слезинах ходят самые разные, в том числе и бредовые. Мне поручено докопаться до истины, и если эта истина окажется неприглядной, то стражи не смогут избежать ответственности, а вас не спасет даже хорошее расположение епископа Урбана. — Надеюсь, вы разрешите интересующие вас вопросы, святой отец. Возможно, вам стоит поговорить с кем-то из магистров братства. Думаю, они знают больше моего. — Благодарю за совет. Именно так я и собираюсь поступить в самое ближайшее время. Желаю вам удачи, господин Ван Нормайн.